База культивирования Нитиня на данный момент недостаточно высока, и он еще не установил полную связь с древним дворцом фрагментарных звезд. Поэтому многие люди игнорировали тот факт, что они на его стороне. Прямо сейчас, маловероятно, что основные секты, такие как секта Ледяного Павильона и клан Донг, готовы отложить свою гордость в сторону и начать беспрекословно подчиняться Нитиню. Так что это дает вам шанс. До тех пор, пока вы станете подчиненными Нитиню организациями, все останется так, как есть, и вы останетесь в измерении раскола пустоты. Если вы упустите эту возможность, к тому времени, как Нитянь достаточно окрепнет и вступит в контакт с древним дворцом фрагментарных звезд, вы, вероятно, даже не сможете подойти под критерии его подчиненных фракций. Цай Лань на мгновение замолчал, прежде чем пробормотать с задумчивым выражением лица. Цепляться за Нитяня, становясь его подчиненными. Фэнь Цзуньшин и Лонг Ци также взвесили предложение Чжэнь Хуэйлань. В этот момент, один духовный инструмент воздушного транспорта за другим пролетали над горным хребтом иллюзии пустоты. Несколько мгновений спустя они спустились перед дворцом один за другим. Сюда прибыли Хуаму и Лу Юаньси от духовного кондора, Цзун Чжэнь и Цань Цун, Сюанька и Юэ Сюань из секты Ледяного Павильона, Син Хуань Юэ от секты Инь, и Ли Муинг от секты Янь, а также Донг Ван Линг, Донг Ли от клана Донг. Поскольку все они были близки к Нитиню, они телепортировались в раздробленный город, как только они получили известие о больших изменениях в измерении раскола пустоты. Из раздробленного города они телепортировались в горный хребет иллюзии пустоты. Затем они собрали свои духовные инструменты воздушного транспорта и полетели в это место с максимально возможной скоростью. Прибыв на место, они были поражены величественным высоким дворцом. Выражения их лиц мелькали, поскольку они чувствовали тонкие изменения в духовной ци. Никто из них не ожидал, что когда-нибудь измерение раскола пустоты, вышвырнутое из домена падающих звезд, снова станет известным. Какой великолепный дворец, Боже милостивый, как это произошло? Духовная ци повсюду в измерении раскола пустоты очищается и изменяется. Где Нитянь, толстые, тяжелые каменные ворота были распахнуты. Когда Нитянь выровнял свой взгляд, он был поражен происходящим. Многочисленные духовные инструменты воздушного транспорта плавали перед ним, вместе со многими людьми, которых он знал. К его удивлению, среди них были также Син Хуань Юэ и Ли Муинг. Тем временем все, казалось, были очень рады его видеть. Они все звали его, надеясь спросить, что происходит. Нитянь, видя, что так множество могущественных экспертов пришли увидеть Нитяня, Цай Лань из кровавых черепов, наконец, принял решение. Он быстро подошел к Нитяню. Прежде чем все поняли, что он делает, он опустился на одно колено перед Нитянем, склонил голову и сказал: «Я, Цай Лань, буду следовать за тобой отныне, и кровавый череп будет находиться под твоим командованием». Фань Цзуньшинь также поспешно вышел из толпы и встал на колени рядом с Цай Ланем. «Я, Фань Цзуньшинь, также буду следовать за тобой с этого момента, вместе со всей моей фракцией, Диким Пламенем». Лонг Ци также встал на одно колено и решительно сказал: «Я, Лонг Ци, и каждый член Темной Луны отныне в твоей власти». Ненормальное поведение этих троих смутило Хуаму, Цзун Чжиня и остальных. Они не ожидали, что три крупнейшие местные фракции попросят стать подчиненными Нитяню силами одновременно. Хуаму замолчал на несколько секунд, прежде чем понял, что происходит. Его глаза загорелись, когда он слабо усмехнулся и сказал: «Эти трое довольно умны». Смущенный, Нитянь спросил: «Что вы делаете, дядя Цай?» Цай Лань поднял голову и искренне сказал: «Позволь нам следовать за тобой с этого момента». Остальные двое также резко вмешались: «Мы хотим того же самого». Нитянь подошел и помог Цай Ланю подняться на ноги. «Это может подождать. Сначала встаньте». Затем он жестом указал в сторону двух других, попросив их встать. «Нитянь», — сказал Цай Лань, выглядя удивленным. Тот факт, что Нитянь пришел помочь ему, а не двум другим, доказал, что Нитянь ценил его больше, чем этих двоих. Все потому, что кровавые черепа поддерживали дружеские отношения с Нитянем все эти годы. Фань Цзуньшинь и Лонг Ци отказался вставать. Вместо этого, они пристально посмотрели на Нитяня и взмолились: «Пожалуйста, позволь нам следовать за тобой, Нитянь». «Я сказал, что мы поговорим об этом позже», — несколько недовольно сказал Нитянь. Увидев это, Фань Цзуньшинь и Лонг Ци обменялись взглядами, а затем неохотно поднялись на ноги. Нитянь мягко усмехнулся и достал кристаллы в форме полумесяца и солнца из своего кольца владения. Он бросил их Ли Муингу и Син Хуаньюе, сказав: «Дядя Ли, тетя Син, это вещи, которые я обещал достать для вас». Глаза Ли Муинга и Син Хуаньюе загорелись, как только они увидели два кристалла. С большой осторожностью они поймали кристаллы и исследовали их с помощью осознания души, которая содержала холодную энергию Луны и пылающую энергию Солнца. Сразу же после этого на их лицах появилась искренняя радость. Ли Муинг глубоко вздохнул. Он почти прыгал от радости, когда он воскликнул: «Нитянь, эх, даже не знаю, как тебя отблагодарить». Син Хуаньюе также сердечно улыбнулась, хотя ничего не сказала. «Дядя Ли, тетя Син, пришло время вашим сектам отложить ваши разногласия и помириться друг с другом», — сказал Нитянь с искренним выражением лица. «Обе ваши секты имеют особые связи с древним дворцом фрагментарных звезд. Если мои предположения верны, основатели ваших сект, скорее всего, были выходцами из древнего дворца фрагментарных звезд». Ли Муинг и Син Хуаньюе переглянулись. Со слабой улыбкой Ли Муинг сказал: «Мы пришли к такому же выводу после того, как ты рассказал нам об этих кристаллах, которые плавали внутри высоких горных вершин». После мгновенного колебания Син Хуаньюе взглянула глаза на Лие, который стоял рядом с Чжэнь Хуэйлань. Ее взгляд был теплым и извиняющимся. «Ну, что вы на меня так смотрите?» — спросил Лие, выглядя смущенным. Взгляд Син Хуаньюе заставил его почувствовать душевную теплоту, однако этот взгляд глубоко озадачил его. «Самое время познакомиться с матерью и отцом», — сказала Чжэнь Хуэйлань, ее глаза наполнились радостью. Глава 700. Властелин всех миров, глава 700. Лие застыл в ужасе. «Мои мать и отец?» — безучастно глядя на своего мастера, он спросил. «Разве ты не говорила, что я сирота?» Глаза Ли Муинга покраснели, и он сказал слегка придушенным голосом: «Это не так, а ты никогда не была такой. Секта и не секта Янь постоянно враждуют. Вражда между нашими старейшина была слишком глубокой, чтобы мы могли примириться». Он взглянул на Син Хуаньюе. «Поэтому, чтобы не раздражать старших, мы с твоей матерью решили скрыть наши отношения. На самом деле, когда твоя мать и я были молоды, как избранные из секты и не секты Янь, мы на самом деле много сражались, но со временем у нас постепенно появились чувства друг к другу. Тем не менее, ожесточенные бои все еще продолжались между нашими сектами. Даже после того, как мы оба стали главами сект, мы все еще должны были продолжать играть. Мы не посмели бросить вызов мнениям наших собратьев, поэтому мы могли только тайно отдать тебя в руки мастера Чжэнь». Глаза Син Хуаньюе наполнились слезами, когда она подошла к Лие. С напряженным взглядом она сказала: «Мне очень жаль, сынок». Сильная дрожь пробежала по телу Лие, когда он переводил взгляд между Ли Муингом и Син Хуаньюе. Его глаза постепенно покраснели. «Хорошо, поговорите в другом месте», — сказала Чжэнь Хуэйлань. Син Хуаньюе схватила Лие за руку и ушла из великолепного дворца вместе с ним и Ли Муингом. «Пойдем, сынок, мы расскажем тебе все, что захочешь». Нитянь был удивлен неожиданным открытием. «Не могу поверить, что Лие на самом деле их сын». Пэй Цици, однако, казалось, знала об этом все время. Выражение ее лица ничуть не изменилось, когда она с любопытством осмотрела большой дворец, который пропускал звездный свет из глубин звездной реки. Все остальные, казалось, были удивлены, когда они начали обсуждать это событие друг с другом. «Трудно поверить, что секта и не секта Янь на самом деле имеют особые связи с древним дворцом фрагментарных звезд. Кто бы мог знать, что Ли Муинг и Син Хуаньюе не только тайно были влюблены друг в друга, но и имели сына. Мы не можем винить их за то, что они сделали. Вражда между сектой и не сектой Янь длилась несколько поколений. Предыдущий глава секты дрался до полного уничтожения врага. Что могли сделать они? Если бы Нитянь не забрал эти два предмета для них и не подтвердил, что секта и не секта Янь имели одинаковое происхождение, они все равно продолжили бы драться. Теперь, когда у них есть эти предметы, они могут доказать членам своей секты, что их ссоры друг с другом были бессмысленными». Выглядя довольно взволнованной, Донг Ли спросила: «Как тебе удалось поднять этот дворец на поверхность земли, Нитянь? А что там внутри?» Как только она задала эти вопросы, все взглянули на Нитяня. После мгновения колебания Нитянь сказал: «Я давно понял, что под землей есть некий секрет. Просто тогда моя база культивирования была еще слишком низкой, так что я не мог открыть его». Он не дал прямого ответа, почему дворец поднялся на поверхность земли, и что было внутри. «Вы трое можете идти», — сказала Чжэнь Хуэйлань. «Вы можете найти другое время, чтобы поговорить с Нитянем». Цай Лань обменялся взглядами с двумя другими, а затем они ушли с неохотой ушли. После того, как они ушли, остались только самые приближенные Нитяню люди. Они все были довольно близки с Нитянем. Нитянь не чувствовал необходимости скрывать от них правду, и поэтому сказал: «Во дворце есть масштабный портал телепортации. Куда оттуда можно попасть?» Без промедления спросил Хуаму. «Было 4 набора координат», — сказал Нитянь. 3 набора были координатами для местоположений в измерении 1000 отклонений, измерении небесного пламени и измерении таинственных небим. 4-й набор координат был немного другим. Он не принадлежал к домену падающих звезд. «Я пытался телепортироваться в это место, но не смог». Нитянь продолжил и подробно рассказал им о своих попытках телепортации. Он надеялся, что Хуаму, Чжэнь Хуэйлань и другие эксперты могли бы дать ему полезную информацию. Если это так, то проблема не в этом. Чжэнь Хуэйлань была первой, кто высказал свое мнение. Что-то случилось с устройством телепортации на другом конце. Он либо сломан, либо закончились материалы для его питания. Хуаму вмешался. «Да, а может быть все вместе. Я так и думал», — сказал Нитянь, кивая. «Местоположение 4-го набора координат – это место между доменом падающих звезд и доменом небесных границ». Он продолжил и подробно объяснил суть дела. Дон Кванглинг был глубоко заинтригован, услышав слова Нитяня. «Что, есть такой регион, и Юэ Инси пригласил тебя исследовать его?» Хуаму также казался очень заинтригованным, когда он сказал: «Звездная карта в духовной жемчужине также выделила этот регион, интересно, какие там секреты?» «Нитянь, могли бы мы пойти туда с тобой?» — спросила Чжэнь Хуэйлань. Нитянь горько улыбнулся. «Юэ Инси сказал мне, что секта божественного пламени отправит меня туда. Он боится, что домен падающих звезд попадет в беду, если другие секты из домена небесных границ обнаружат нас и придут за нашей землей и ресурсами. Я пойду первым и посмотрю, что смогу узнать об этом месте. Я также попытаюсь найти и починить портал телепортации, который соединяет это место с нами. Если я смогу это сделать, то нам больше не понадобится секта божественного пламени, и мы сможем сами путешествовать туда. Мы сможем телепортироваться туда из портала этого дворца». Дон Кванглинг коротко задумался, прежде чем сказать с неохотным выражением лица: «Похоже, что у нас пока нет выбора. На самом деле, пришло время выйти из домена падающих звезд и исследовать Вселенную. В конце концов, мы должны собрать драгоценные материалы, необходимые для построения наших внутренних измерений после перехода на поздний этап стадии измерения души». Хуаму, Цзун Чжэн и другие эксперты кивнули. После этого эксперты стадии измерения души, чтобы обойти величественный дворец и тщательно изучить его с помощью своего духовного сознания, с шокированным выражением лица Чжэнь Хуэйлань воскликнула: «Нитянь, этот дворец целиком и полностью покрыт звездными узорами, а они, в свою очередь, притягивают звездную энергию. Насколько я понимаю, так как этот дворец провел последние 1000 лет в глубинах земли, он, должно быть, нуждается в большом количестве энергии. И как только он поглотит достаточно звездной энергии, он раскроет свою истинную форму. У меня такое ощущение, что весь этот дворец – это особый древний звездолет, который может выйти из измерения раскола пустоты и уплыть в бескрайнюю звездную реку». Дрожь пробежала по телу Нитяня, когда он воскликнул: «Древний звездолет, верно», — уверенно сказала Чжэнь Хуэйлань. «Я полагаю, что это древний звездолет, который тебе оставил древний дворец фрагментарных звезд. Прямо сейчас, звездные узоры на поверхности дворца все еще набирают силу, поэтому мы не можем видеть, что это на самом деле на данный момент. Но через несколько лет или, возможно, десятилетий, когда он накопит достаточно энергии, он восстановит способность плыть через звездную реку». Хуаму вмешался. «Эти звездные образования тусклые и безжизненные только сейчас, и мы ничего не видим от них еще некоторое время. Но когда они соберут достаточно звездной энергии, они определенно покажут нам свое глубокое применение». Нитянь обдумал их предположение и подумал, что они оба имеют смысл. В этот самый момент Донгли подошла к закрытым каменным воротам дворца и попыталась распахнуть их руками. Появилось несколько звездных полос, сплетаясь в сеть, которая покрывала каменные ворота. Донгли почувствовал внезапный удар. Она сделала несколько шагов назад, прежде чем упасть на землю. Поднявшись, она сердито сказала: «Почему я не могу открыть эти чертовы ворота?» Хуаму безудержно рассмеялся и сказал: «Этот дворец был оставлен здесь древним дворцом фрагментарных звезд. Вполне естественно, что они позволят войти туда только своему преемнику. Я даже не могу проникнуть в эти стены своим сознанием души. Вот откуда я знал, что войти во дворец будет не так-то просто. В противном случае, почему я не пытался?» «Нитянь, отведи меня внутрь», — избалованно сказала Донгли. «Я хочу посмотреть, что там внутри». Глаза Чжэнь Хуэйлань загорелись, так же, как и глаза остальных. Им всем было любопытно, что находилось внутри, но никто из них не осмеливался делать опрометчивых попыток. Теперь, когда Донгли сделала такое требование, они хотели посмотреть, возможно ли это. Нитянь рассмеялся, прежде чем двинуться к каменным воротам. Он слегка толкнул ворота, а они покорно открылись. Он встал боком и поманил Донгли. «Да ладно». Донгли сердечно улыбнулась и прошла через ворота. Увидев это, все эксперты собрались у ворот. Видя, что Нитянь все еще стоял там для них, они вошли во дворец один за другим. «Здесь не только богатая звездная энергия, но и богатая духовная ци», — воскликнул Хуаму. Донгли оглянулась и увидела многочисленные каменные комнаты по обе стороны большого зала. Многозначительный взгляд появился на ее лице, когда она схватила Нитяня и потащила его в одну из каменных комнат. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Войдя в комнату, она заманчиво закрыла за ними дверь. В следующий момент она бросилась в объятия Нитяня. Ее очаровательные красные губы были в нескольких дюймах от лица Нитяня. Глава 701. Властелин всех миров. Глава 701. Приятный запах Донгли наполнил нос Нитяня. Прежде чем Нитянь понял, что происходит, кончик языка Донгли уже нашел свой путь в его рот, как скользкая змея. Нитянь тогда знал, что делать. Однако, когда он крепко держал Донгли на руках и энергично целовал ее, Донгли положила руки на грудь Нитяня и отделилась от него. Донгли слегка ударила кулаком в грудь Нитяня и кокетливо посмотрела на него. «Плохой мальчик». Рука Нитяня все еще не могла перестать скользить по ее спине и попе. Он насмешливо улыбнулся ей и спросил: «Что за внезапная страсть?» Каменные комнаты во дворце казались звуконепроницаемыми. Никто не сможет услышать, что они говорят, как только дверь закроется. Эксперты стадии измерения души, а также младшие, такие как Донг Байджи, Цинь Янь и Сюаньке, были снаружи, осматривая большой зал на предмет чего-либо примечательного. Тот факт, что Донгли затащила его в одну из каменных комнат и бросилась на него, дало ему сильную стимуляцию. Он почти потерялся в сладких поцелуях Донгли и теплее ее тела. Сам Нитянь уже не смог бы остановиться. Донгли положил этому конец и вернула его к реальности. Она указала на улицу и сказала тихим голосом: «Там люди снаружи». С кокетливой усмешкой Нитянь сказал: «Чего ты так боишься? Они ничего не смогут увидеть или услышать. Они узнают, если мы здесь задержимся». Донгли гневно посмотрела на него. «Патриарх моего клана и мой старший брат сейчас там. Я не хочу, чтобы они узнали и высмеяли меня». Нитянь засмеялся. «Ты что, издеваешься? Они хотят, чтобы я заключил сделку с тобой?» Донгли внезапно стала серьезной. «Нитянь, мой клан и я хорошо относимся к тебе, верно?» «Да», — сказал Нитянь, проводя руками по крепкой спине и пышному низу Донгли. «Ты чего-то хочешь, не так ли? Просто скажи мне, что это». «Я хочу, чтобы ты преследовал интересы моего клана», — без колебаний сказала Донгли. Теперь, когда ядовитая секта, секта духовного божества и секта пламенного божества исчезли, измерение темных болот и подземное царство в настоящее время не востребованы. Обе эти области обширны и богаты ресурсами. Многие секты пускают по ним слюни. Услышав эти слова, Нитянь понял, о чем она думала, и спросил: «Так твой клан думает о переезде в одно из этих измерений, а кто нет?» — ответила Донгли. Нитянь прищурился и спросил: «А ты чего хочешь?» «Как ты знаешь, в измерении сотни битв есть 5 фракций. Мой клан, клан Гу, клан Цао, секта Центрального павильона и торговая палата Голубой Луны. Несмотря на то, что измерение сотни битв – обширное измерение, во многих регионах все еще бродят очень сильные духовные звери. 5 фракций контролируют лишь небольшую часть измерения. Однако мой клан должен разделить такую малую часть с остальными 4 фракциями. Мы уже давно думали о переезде, но не успели». Нитянь внезапно почувствовал головную боль. Многие фракции, включая клан Донг, духовный кондор, секту ледяного павильона, секту Инь, секту Янь и секты из измерения небесного пламени, имели особенно близкие отношения с ним. Все они помогали ему тем или иным образом, когда он рос, чтобы стать тем человеком, которым он был сегодня. Он задавался вопросом, что ему делать, если они все потянулись к нему и потребуют часть этих двух невостребованных измерений. В конце концов, он никогда раньше не сталкивался с подобными проблемами. Каждая секта и клан в домене падающих звезд видели одну истину. Теперь он был владельцем домена падающих звезд с момента прибытия Юэйнси из секты Божественного Пламени. Внезапно он оказался в таком высоком положении, что мог определить принадлежность измерений в домене падающих звезд, но затем с этим возникли проблемы. Нитянь некоторое время размышлял в тишине, прежде чем медленно сказать: «Учитывая наши отношения, я определенно не забуду о твоем клане. Если бы не наши отношения, я бы не отдал осколок разбитой кристальной пушки твоему клану. Просто другие секты тоже могут выдвинуть подобные требования, что поставит меня в трудное положение». Донгли вздохнула и сказала: «Мой клан изучал эту пушку с духовным кондором и фракцией инструментариев уже более 6 месяцев, и они до сих пор не нашли способ починить ее. Я понимаю твою дилемму. Я постараюсь не слишком давить на тебя, пока ты помнишь меня и мой клан». Нитянь кивнул: «Да, именно об этом я и хотел попросить». Когда дело было улажено, Нитянь намеревался возобновить свои незавершенные дела с Донгли. Тем не менее, лицо Донгли покраснело, когда она оттолкнула его и сказала: «Мы не можем оставаться здесь слишком долго. Они узнают. У нас будет достаточно времени для этого в будущем». С этими словами она толкнула дверь. Выходя, она сказала: «Если подумать, довольно странно, что я не смогла открыть главные ворота, но у меня нет проблем с открытием дверей внутри». Нитянь последовал за ней из комнаты, сказав: «Тебя пригласили. Вполне естественно, что ты больше не столкнешься с ограничениями». Люди разбрелись по разным частям просторного зала, осматривая этот любопытный дворец. Хуаму и Чжэнь Хуэйлань собрались у масштабного портала. Осматривая его, они поражались сложности и необычности конструкции. Цзун Чжэн и Донг Ванглинг переходили из одной каменной комнаты в другую, надеясь найти какие-либо вещи, принадлежавшие древнему дворцу фрагментарных звезд. Цинь Янь, Цао Цушу и другие юниоры стояли посреди большого зала, глядя сквозь прозрачный купол в безграничную звездную реку. Когда они заметили, что Нитянь и Донгли вышли из каменной комнаты, они все взглянули на них, на их лицах появилась многозначительная улыбка. Донгли избегала их взглядов, в то время как Нитянь огляделся со спокойным, уверенным выражением лица. В этот момент из-за пределов дворца раздался голос Ли Ланфена: «Нитянь, люди из клана Ли здесь, и они просят увидеть тебя». Весь дворец был полностью запечатан. Никто не мог видеть или слышать что-либо снаружи, и их сознание души не могло проникнуть в эти стены. Тем не менее, у людей внутри не было проблем со звуками или движениями извне. Даже юниоры, как Нитянь, могли слышать все с большой ясностью, не говоря уже об экспертах стадии измерения души. Восклицание Ли Ланфена привлекало все больше внимания. «Клан Лей», — пробормотал Хуаму, нахмурив брови. «Интересно, чего они хотят? Нитянь, тебе лучше пойти встретиться с ними и узнать, почему они здесь». «Да, точно». С этими словами Нитянь пошел к закрытым каменным воротам. Он толкнул ее, пройдя сквозь врата. Как только он это сделал, он увидел Лей Тяньцзы, стоящего рядом с Ли Ланфена, вместе с несколькими членами клана Лей. В этот момент Лей Тяньцзы осматривал великолепный дворец с недоверчивым выражением лица. По-видимому, он был глубоко потрясен этим зрелищем. Увидев Нитяня, он поспешно сделал шаг вперед и сказал взволнованным голосом: «Этот дворец был оставлен здесь древним дворцом фрагментарных звезд, не так ли?» Нитянь улыбнулся: «Совершенно верно». Лэй Тяньцзы снова посмотрел на большой дворец. Неудивительно. Затем он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, прежде чем спросить глубоким голосом: «Что внутри, Нитянь?» Нитянь улыбнулся, но ничего не сказал. Лэй Тяньцзы мгновенно кое-что поняла. Он несколько смущенно улыбнулся и сказал: «Я веду себя невежливо. Мне просто очень любопытно. Зачем я вам понадобился?» — спросил Нитянь. «Имэм, великий старейшина сообщил нам, что они обнаружили кое-что в регионе, о котором он вам рассказал», — сказал Лэй Тяньцзы. «Их открытия имеют какое-то отношение к древнему дворцу фрагментарных звезд. Великий старейшина хочет, чтобы я спросил тебя, хочешь ли ты пойти туда и посмотреть». Глаза Нитяня загорелись. «Как-то связано с древним дворцом, говорите. А вы не знаете, Что именно имел в виду великий старейшина? Ну, великий старейшина не рассказал мне подробностей. Сказал лейтенцы, как вы знаете, наш клан является лишь одной из подчиненных сил секты Божественного Пламени. Они о многом не рассказывают нам. Нитянь кивнул. Я в любое время смогу попасть туда? Да, в любое время. Ответил лейтенцы. Все, что тебе нужно сделать, это использовать наш портал в штаб-квартире секты Грозовой Горы. Ты доберешься туда после нескольких переходов между измерениями. Однако великий старейшина уже несколько раз спрашивал меня о твоем решении, так что дело кажется довольно срочным. Мы искали тебя повсюду, но не имели ни малейшего понятия о твоем местонахождении. Похоже, тебе потребовалось много времени, чтобы совершить прорыв. Учитывая базу культивирования лейтенцы, было вполне естественно, что он мог видеть, что Нитянь уже перешел на мировую стадию. Поэтому он подозревал, что Нитянь вел уединенное культивирование где-то в то время, пока он отсутствовал. «Хорошо», — сказал Нитянь, — «я направлюсь в штаб-квартиру секты Грозовой Горы и отправляюсь на встречу с великим старейшиной как можно скорее». «Приятно слышать», — вздохнув с облегчением, сказал лейтенцы. Юэ Инси посылал ему сообщение 3 раза за последние 2 недели, проинструктировав его попросить Нитяня встретиться с ним. Поэтому он находился под большим давлением. Теперь, когда Нитянь появился, он мог, наконец, дать Юэ Инси удовлетворительный ответ. «Вы можете возвращаться на Грозовую Гору прямо сейчас», — сказал Нитянь. «Я скоро буду». Лейтенцы еще раз взглянул на великолепный дворец. На самом деле, он надеялся остаться и изучить его. Но теперь, когда Нитянь сказал ему уйти, он мог делать только то, что ему было велено. Он хорошо знал, что Нитянь до сих пор не полностью простил его клан за то, что они сделали. Глава 702. Властелин всех миров. Глава 702. Недавние потрясения в измерении раскола пустоты сделали фактом то, что это измерение станет новым центром домена падающих звезд. Вскоре после ухода лейтенцы, Цыбайлу из фракции инструментариев прибыл вместе с Чжао Лафеном из фракции Небесного Дворца и экспертами из измерения Небесного Пламени. Они все собрались перед Величественным Дворцом, глядя на него с благоговением. Первоначально, Нитянь планировал посетить Ву Цзи, ни Дунхэя и ни Цань в измерении Небесного Пламени. Тем не менее, они все пришли к нему, вместе со многими людьми, которых он едва знал. Естественно, он был очень рад увидеть Ву Цзи, ни Дунхэя и некоторых других. Он повел их в Большой Дворец, дав им возможность самим увидеть все изнутри. Конечно, такие люди, как Чжао Лафин и Лин Дон, не были среди тех, кто был приглашен во дворец. Хуаму, Цыбайлу и Цзун Чжэн провели тщательный осмотр дворца и установили, что это действительно был уникальный древний звездолет. По их словам, как только он поглотит достаточное количество звездной энергии, он восстановит способность летать. Между тем, каждый эксперт проявил большой интерес к масштабному порталу телепортации посреди большого зала и месту, куда вел 4-й набор координат. По их мнению, это может быть ключом к тому, чтобы покинуть домен падающих звезд и исследовать бескрайнюю звездную реку. Однако, к сожалению, никто из них не мог сказать, что произошло в этом месте, и что препятствовало успешной телепортации. Кроме того, они узнали, что Нитянь был единственным, кто мог открыть тяжелые каменные ворота. Без него никто не сможет войти или выйти из дворца. Выйдя из дворца, Нитянь попросил Ву Цзи, Ни Дунхэя и некоторых других приглядеться вокруг, чтобы они почувствовали изменения в измерении раскола пустоты. Стоя на большом метеоре, Ву Цзи смотрел на далекий горный хребет иллюзии пустоты. С теплой улыбкой он сказал: «Малыш Тянь, почему бы тебе не устроить так, чтобы твой дедушка, тетя и те талантливые молодые люди из клана не переселились сюда, дабы они могли усиленно культивировать здесь? Вскоре измерение раскола пустоты станет самой благословенной землей для воинов во всем домене падающих звезд». «Да, почему бы и нет», — подхватила Донгли с улыбкой. «Ты можешь приказать людям построить еще один бамбуковый лес возле дворца, для твоего деда и других». Первоначально Донгли был поглощена мыслью о борьбе за интересы клана Донг. Однако, услышав разговоры между Донг Ван Лингом, Хуаму и другими, она постепенно поняла, что измерение раскола пустоты скоро поднимется и станет центром всего домена падающих звезд, и благословенной землей, влияние в котором будут желать абсолютно все крупные секты. «Разве такое возможно?» – спросил Нитянь, выглядя удивленным. «Этот регион был местом, непригодным для жизни людей. Ву Цзи, казалось, уже давно провел тщательное сканирование этого региона. Как он сказал, слишком многое изменилось после того, как дворец поднялся из глубин земли. Духовная ци вокруг дворца богаче, чем где-либо. Пока есть богатая духовная ци, здесь смогут расти всевозможные растения. Все, что тебе нужно сделать, это посадить семена и хорошо их поливать. Так что не составит труда высадить еще один бамбуковый лес в этом месте. Главное отличие этого измерения от остальных измерений домена падающих звезд – хребет иллюзий пустоты. Эти виды энергии неизвестного происхождения, вытекающие из разломов хребта, предотвратят угасание измерения раскола пустоты. Удивление заполнило лицо Нитяня, когда он спросил, могут ли измерения иссякнуть. Все в этой вселенной постоянно меняется, люди умирают, измерения тоже. С этими словами Ву Цзи указал на небеса. Каждая звезда на небе – это измерение. Однако, большинство из них сейчас мертво. Мертвые звезды. Во многих из этих измерений десятки тысяч лет назад существовала богатая духовная ци. Однако, Ву Цзи покачал головой и вздохнул. До тех пор, пока в мире есть энергия, независимо от того, что это за энергия, этот мир будет в состоянии производить все виды живых существ. Некоторые измерения наполнены демонической ци, поэтому они производят всевозможные демонические растения и животных, а также духовные материалы, которые согласуются с культивированием демонов. Некоторые миры окутаны фантомной ци, так что они станут благословенными землями для фантомов. Есть также измерения, которые покрыты духовной ци. Там будут формироваться духовные рудники, а также всевозможные материалы, содержащие духовную энергию. Эти миры станут раем для людей. Однако ни одно из этих измерений не обладает неисчерпаемой энергией. Когда в этих мирах появляются и размножаются различные расы, они добывают и извлекают всевозможные ресурсы и используют их для усиления своих тел или духовных морей. Таким образом, энергия, на формирование которой уходило неизвестное количество времени, в конечном счете иссякает. Когда это происходит, даже миры, которые когда-то были очень населенными, вымирают. Первоначально в домене падающих звезд было больше дюжины измерений. Однако со временем многие из них опустошились, и теперь осталось только 9. О, прости, сейчас их должно быть 10. Измерение раскола пустоты должно быть снова включено в домен падающих звезд. Ву Цзи продолжал и сказал ему, что каждое измерение может рассматриваться как шахта духовных материалов. Как только духовные минералы будут исчерпаны, шахта потеряет свою ценность и будет заброшена. Все миры были полны жизненной энергии, но эта энергия постоянно уменьшается и умирает. Обычно это происходит в течение очень долгого времени. Продолжительность процесса определялась количеством и силой существ, которые жили в измерении. Как только живые существа обнаружат процветающее измерение, они вскоре создадут в нем штаб-квартиру или отделение и начнут добывать его ресурсы. Мощные эксперты начнут поглощать энергию в воздухе того самого измерения. Чем сильнее они были, тем быстрее они исчерпывали энергию, и тем быстрее умирало измерение. Даже если бы они не были очень сильными по отдельности, но были в большом количестве, они также истощили бы свои ресурсы с быстрой скоростью. Теперь, секты воинов ци в каждом измерении домена падающих звезд представляли живую силу домена. Пока они продолжали принимать в ученики новых людей, продолжали строить свои секты, они потребляли все больше и больше ресурсов и их миры все быстрее двигались к смерти. Это означало, что все без исключения измерения в домене падающих звезд однажды станут мертвыми. Однако нынешнее измерение раскола пустоты было уникальным, даже при том, что никто не знал, откуда исходили эти чужеродные типы энергии, до тех пор, пока они продолжали вливаться в горный хребет иллюзий пустоты и превращались в чистую духовную ци, измерение раскола пустоты продолжало бы жить. Фактически, оно не только никогда не угаснет, но и будет становиться все более и более процветающим. Даже домен небесных границ, вероятно, не имел такого уникального измерения. Это было не что иное, как многообещающее будущее измерение раскола пустоты, которое заставило Ву Цзи понять, что это была хорошая идея, чтобы не Дунхэ и другие переехали сюда первыми. Услышав его объяснение, Нитянь стал воспринимать потенциал измерений по-другому. Он также понял, что, если могущественная секта воинов ци будет процветать вечно, им придется продолжать искать измерения с богатой духовной ци и время от времени перемещать свою штаб-квартиру. Другим вариантом было бы найти измерение, подобное измерению раскола пустоты, которая имела неисчерпаемую духовную ци. Кроме того, четвертый набор координат в портале телепортации в Большом Дворце соединит измерение раскола пустоты с внешним миром, что сделает статус измерения раскола пустоты еще более особенным в домене падающих звезд. Ву Цзи был хорошо осведомлен об этом, как и эксперты стадии измерения души из других сект. Хуаму, Цзун Чжэн, Дон Кванглинг и многие другие эксперты искали возможности поговорить с Нитянем, выражая свои намерения переместить свою штаб-квартиру в измерение раскола пустоты. Несмотря на то, что они еще не столкнулись с нехваткой ресурсов, они знали, что их измерения в конечном счете будут истощены. Поэтому все они надеялись переместиться в измерение раскола пустоты. Кроме того, тут они смогут исследовать звездную реку, чтобы найти редкие материалы, необходимые для создания внутренних измерений. У Нитяня перед лицом стояла самая настоящая проблема, когда он слушал их мольбы. Таким образом он решил попрощаться с ними, избегнув проблемы, пусть и на время. Он отправился в секту Грозовой горы. На третий день после ухода лейтенцы, Нитянь прибыл в штаб-квартиру секты Грозовой горы, где лейтенцы лично принял его и телепортировал в указанное место. Глава 703. Властелин всех миров. Глава 704. Лейтенцы не пошел с Нитянем. Он лишь кратко объяснил ему ситуацию, прежде чем отправить его в путь. Он сказал ему, что клан Ли и секта Божественного Пламени вместе создали в общей сложности 7 межпространственных порталов между доменом небесных границ и доменом падающих звезд. Юэ Инси в настоящее время находился в регионе, где находился 4-й портал. Следуя инструкциям лейтенцы, Нитянь телепортировался 3 раза и, наконец, прибыл в регион, где его ждал Юэ Инси. Это была область, которая была отмечена на звездной карте в духовной жемчужине и обозначена как 4-й набор пространственных координат в портале телепортации в древнем дворце фрагментарных звезд. Нитянь внезапно появился в портале телепортации. Он огляделся и обнаружил, что находится в просторной запечатанной пещере, окруженной темно-коричневыми скалистыми стенами, со слабой молнией над ними. Лейтенцы давно уже сказал ему, что делать. Он взглянул на купол пещеры, нашел в грозовом барьере небольшой разлом и сделал энергичный прыжок. Барьер мгновенно разделился, как и камни позади него. Он прошел, не встретив никаких препятствий. В следующий момент он обнаружил, что стоит на метеоре, который, казалось, плывет в глубине звездной реки. Вокруг него не было ни клочка духовной ци. Были только далекие сияющие звезды и бесчисленные метеоры, которые плавали везде, куда бы он ни посмотрел. Находясь очень близко друг к другу, они заполнили весь этот регион. Если огромный древний звездолет поплывет в эту область, он определенно ударит по этим парящим метеорам. Все метеоры казались чрезвычайно твердыми. Даже древние звездолеты не могли пережить столкновения с ними. Нитянь, наконец, понял, почему воины Ци из домена небесных границ не смогли проплыть через эту область к домену падающих звезд за последние 1000 лет. Затем он с удивлением заметил, что около дюжины ледяных человеческих трупов плавали в местах недалеко от него, все они были одеты в одежды секты Божественного Пламени. Он также заметил несколько духовных инструментов воздушного транспорта, которые, казалось, были пронзены острым оружием. Некоторые врезались в парящие метеоры, в то время как другие плавали в темном ледяном пространстве с мертвыми учениками секты Божественного Пламени. Какого черта? Выражение его лица мелькнуло, когда он высвободил сознание души, чтобы исследовать окружение, но не смог ощутить ауры плоти или колебания души. Кто убил этих людей из секты Божественного Пламени? Что здесь произошло? С этими вопросами он начал действовать. Он двигался взад и вперед среди плавающих трупов, чтобы исследовать их базы культивирования. Вскоре он пришел к выводу. Все эти ученики секты Божественного Пламени, которые находились на мировой и глубинной стадии, должно быть, ждали его в этом месте. Теперь они все были мертвы, их духовные инструменты воздушного транспорта уничтожены, а их кольца владения похищены. Должно быть, они столкнулись с могущественными врагами, пока ждали его. Затем их убили, когда они разделились, чтобы бежать. Как одна из 8 основных фракций в домене небесных границ, секте Божественного Пламени фактически устроили засаду для их учеников. Те, кто сделал это, должны быть из секты, которая одинаково сильна. Может быть, то, что секта Божественного Пламени обнаружила что-то в этом регионе, и информация каким-то образом просочилась. Если это правда, то нас ждут проблемы. Он нахмурился, когда понял, что его поездка в этот регион может быть не из приятных. В этот момент Юэ Инься и другие могущественные эксперты секты Божественного Пламени могут исследовать этот таинственный регион в других местах. Этим мертвым ученикам, должно быть, была поручена миссия ждать его и привести его к ним. Однако даже Юэ Инься, вероятно, не знал, что эти ученики уже были атакованы и уничтожены. Без людей из секты Божественного Пламени, которые могли указать ему путь, он понятия не имел, куда идти. Кроме того, поскольку кто-то убил учеников секты Божественного Пламени в этом регионе, враги все еще могут быть поблизости. Если он будет передвигаться наугад, его вполне могут обнаружить. Нитянь нахмурился и поспешно выпустил свои небесные глаза, чтобы провести обширное сканирование своего окружения, опасаясь, что кто-то все еще может быть поблизости. Он решил прервать поездку и вернуться в домен падающих звезд через портал телепортации, если он узнает, что здесь есть кто-то, кто не принадлежит секте Божественного Пламени. Стоя на метеоре, где был скрыт портал телепортации, он продолжал сканировать окрестности небесными глазами. Вскоре он обнаружил еще больше мертвых учеников секты Божественного Пламени и их духовные инструменты воздушного транспорта в других местах. Казалось, что все, кто ждал его в этом месте, были убиты. Тем не менее, убийцы, похоже, не обнаружили секретный портал телепортации, что было несколько удивительно. Если бы они обнаружили этот портал телепортации, они могли бы выследить его и выйти на секту Грозовой Горы. Лейтинцы, должно быть, наложил запрещающее заклинание, чтобы скрыть портал телепортации после его создания. Лейтинцы находится на раннем этапе стадии домена пустоты. Только воины его уровня или выше смогут почувствовать существование его заклинания. Поскольку портал телепортации не был обнаружен, есть только одна возможность. Среди тех, кто пришел сюда и убил учеников секты Божественного Пламени, не было никаких экспертов стадии домена пустоты. Нитянь не осмеливался делать необдуманные шаги. Стоя на метеоре, он обдумывал свой выбор и ждал, готовый уйти в любой момент. Прошли минуты. Парящая жар птица внезапно вошла в поле зрения Нитяня. Птица была объята яростным пламенем, она неслась прямо к нему, как метеор. На спине птицы виднелась маленькая фигура, словно она была соединена с транспортом. Такая яростная энергия пламени. Должно быть ученик секты Божественного Пламени. Нитянь почувствовал облегчение. Когда пылающая птица приблизилась к метеору, на котором он стоял, он внимательно посмотрел на птицу и обнаружил, что это на самом деле духовный инструмент воздушного транспорта. Казалось, он был сделан из скелета птицы. Каждая алая кость испускала неистовое пламя. Маленькая фигура на нем была окружена алым пламенем, поэтому ее нельзя было разглядеть. Когда духовный инструмент подлетел ближе, маленькая фигура внезапно спрыгнула с него. Она оказалась молодой женщиной, маленькой, но чрезвычайно стройной. Размахивая огненным длинным хлыстом, она атаковала Нитяня без малейшего колебания. Кнут, казалось, был сделан из хвоста земного огненного зверя. Услышав его свист, Нитянь почувствовал, как разъяренный зверь земного пламени ревел и бросался на него. Он выпустил осознание души, дабы проверить хлыст. Однако, в тот же момент, ему показалось, словно его душу обожгло потоком пламени. Девушка несколько раз ударила кнутом, а затем образовалась огромная пылающая сеть, которая, казалось, могла испепелить любую цель. «Подожди!» — крикнул Нитянь, когда он призвал звезду пламени, собрал энергию и полоснул ее в сторону приближающейся пылающей сети. Огненный свет мгновенно вышел из звезды пламени, вытянув саблю на несколько метров, когда она приблизилась к пылающей сети. В тот момент, когда его духовная энергия вступила в контакт с пылающей сетью, волна яростной, неуправляемой энергии пламени обрушилась на звезду пламени, как будто она, наконец, нашла выход. Выражение лица Нитяня замерцало, когда он наблюдал, как пламя ползет вверх по звезде пламени и его руке. Его рукав мгновенно сгорел дотла. Ужасающая энергия пламени затем сделала безрассудные попытки проникнуть в его кожу через поры, как будто она надеялась сжечь его дотла. Нахмурившись, он поспешно призвал энергию из своего духовного ядра, чтобы бороться против вторгшейся энергии пламени, и был едва в состоянии остановить это пламя от входа в его тело. Тем не менее, его рука была обожжена и стала красной, как сталь из печи. Тряхнув рукой, он отпрянул назад, чтобы дистанцироваться от девушки. Когда девушка ударила длинным хлыстом по метеоритам, которые были даже прочнее металла, они рассыпались и превратились в летящую пыль. Затем девушка снова взмахнула запястьем, и ее хлыст снова хлестнул по нему, как ревущий огненный зверь. «Если ты из секты божественного пламени, ты должен знать, что я та, кого ты ждал!» Нитянь закричал во всю глотку. Девушка внезапно побледнела, ее кнут замер в воздухе. Затем она воскликнула своим мягким голосом. «Тогда назови мне свое имя. Меня зовут Нитянь. Нитянь!» Пробормотала девушка, сверкающий длинный кнут в ее руке мгновенно погас. После этого она вскочила на спину огненной птицы и с холодным лицом сказала: «Вставай, я заберу тебя отсюда». «Вытащишь меня отсюда?» — спросил Нитянь, нахмурив брови в замешательстве. Девушка бросила на Нитяня неприязненный взгляд и настойчиво сказала: «Эта сука из секты Горы Блаженства, должно быть, все еще ищет меня в этой области. Я не могу оставаться здесь слишком долго. Если здесь небезопасно, почему бы нам не вернуться через портал телепортации и не обратиться за помощью к клану Лей?» — предложил Нитянь. По мнению Нитяня, по сравнению с походом к Юэйнси и другим, возвращение через нераскрытый портал было бы более безопасным выбором. «Чепуха. Я никогда не пойду искать помощи у подчиненных фракций, таких как клан Лей». Ее решительность была невероятно крепка. Казалось, она никогда не отступит от своей цели. Когда она это сделала, жар птица полетела в сторону Нитяня, и она снова нетерпеливо помахала ему. С горькой улыбкой Нитянь прыгнул на спину пылающей птицы. Затем девушка без промедления начала разгонять жар птицу, улетая от портала прочь. Глава 704. Властелин всех миров. Глава 704. Сидя на спине огненной птицы, Нитянь покачал правой рукой, морщась от боли. Девушка развязала яростный поток энергии пламени, наполнив свою руку огнем. Огненные искры брызнули с ее руки, когда она встряхнула ею. Он внимательно осмотрел девушку перед собой и определил, что она находится на среднем этапе мировой стадии. Затем он исследовал ее своей аурой плоти, которая содержала его силу родословной, и понял, что ей было всего около 20 лет. 20 лет – средний этап мировой стадии. Такая скорость продвижения шокировала Нитяня. Ему уже доводилось удивляться столь высокой скорости культивирования. В момент встречи с Му Бицун, святой дочерью из секты Горы Блаженства, он также был шокирован. Он встретил Му Бицун, выйдя из личного измерения мастера духа пустоты. Ей было чуть больше 20, и она была на раннем этапе мировой стадии. Тогда он и Чжао Шаньлинг были потрясены скоростью, с которой она добралась до мировой стадии. В домене падающих звезд не было ни одного талантливого юноши, который мог бы войти на мировую стадию в свои 20 с небольшим лет. По сравнению с Му Бицун, девушка перед ним казалась на пару лет моложе, и все же она была на среднем этапе мировой стадии. Как ему было избежать удивления? Кроме того, атаки девушки содержали ужасающую энергию пламени, которая обожгла его правую руку и причинила ему много боли. Он все еще страдал от этого. Он с самого начала понял, что она из секты божественного пламени и, таким образом, он не проявил всей своей силы. Между тем, он также мог сказать, что девушка не пыталась убить его ударами хлыста и пылающей сеткой. Она только намеревалась захватить его. Несмотря на это, он получил ранение, что было достаточным доказательством огромной силы девушки. Его глаза слегка сузились, когда он осмотрел девушку сзади. Несмотря на то, что она была маленькой, она обладала очень пышными формами. Ее груди были настолько полны, что ее одежда почти не могла вместить их. Ее слегка красные щеки были похожи на спелые персики, которые наверняка могли привести в восторг любого юношу. В целом, ее красота могла сравниться с красотой Донгли. Пока он оценивал девушку, девушка повернула голову и с отвращением посмотрела на него. Ее звали Ца Юньси. Как избранная ученица секты Божественного Пламени, она пользовалась высоким статусом в секте Божественного Пламени. На этот раз Юэйнси только приказал ей ждать Нитяня на метеоре, вместе с группой других учеников секты Божественного Пламени, но не сказал ей о статусе Нитяня. Она только знала, что человек по имени Нитянь скоро прибудет через секретный портал телепортации, который был создан кланом Лей. Тем не менее, она ничего не знала об их открытии домена падающих звезд и отношениях между Нитянем и древним дворцом фрагментарных звезд. Она месяцами ждала этого метеора с учениками секты Божественного Пламени. Тот факт, что Нитянь не появился после такого долгого времени, уже раздражал ее. Кто бы мог подумать, что люди из секты Горы Блаженства позже появятся и убьют всех, кроме нее. Она выжила в значительной степени благодаря тому, что те ученики секты Божественного Пламени отдали свои жизни, чтобы выиграть время, давая ей сбежать. Кроме того, ее специальный духовный инструмент полета оказал большую помощь в этом деле. Ее духовный инструмент был выкован из скелета феникса восьмого уровня, который был мощным огненным духовным зверем. При жизни, сила этого зверя соответствовала силе воина на стадии домена пустоты. Из-за этого характеристики инструмента полета были высоки. Благодаря его высокой скорости, ей удалось убежать от преследователей секты Горы Блаженства. Она вернулась назад только потому, что была полна решимости завершить порученную ей миссию. Ей казалось, что Нитянь, который имел неизвестное происхождение, но был высоко оценен великим старейшиной, был причиной смерти всех ее друзей. Если бы он пришел раньше, она и ее друзья давно бы забрали его и покинули это место. Поэтому она испытывала неприязнь к нему. «Что ты смотришь?» — холодно спросила Ца Юньси. Нитянь улыбнулся и ответил. «Ничего. Что там произошло? Почему погибло так много ваших людей? Разве все это не из-за тебя?» — выпалила Ца Юньси, стиснув зубы. «Если бы ты пришел раньше, на нас бы не напала эта сука из секты Горы Блаженства. Они все умерли только потому, что нам пришлось ждать тебя там». Печаль наполнила ее глаза, когда она произнесла эти слова. После мгновения колебаний, Нитянь мягко сказал: «Мне жаль. Прошло 8 месяцев с тех пор, как он получил приглашение Юэ Инси через лейтенца и подтвердил, что он придет в это место. Действительно, это заняло у него слишком много времени». «Откуда ты вообще?» — спросила Ца Юньси. «Я из домена падающих звезд», — ответил Нитянь. Ца Юньси нахмурилась. «Домен падающих звезд? Почему я не слышала о нем раньше? На каком уровне ваш самый сильный воин?» Она была довольно заинтригована, так как предполагала, что, поскольку великий старейшина придавал такое значение этому человеку, то он, вероятно, был из домена более могущественного, чем домен небесных границ. Самые сильные воины находятся на позднем этапе стадии измерения души, пытаются прорваться в на стадию домена пустоты. Правдиво ответил Нитянь. Ца Юньси холодно фыркнула с презрением, написанным на ее лице. «Что, у вас даже нет ни одного эксперта на стадии домена пустоты?» Но в то же время она чувствовала, что с каждым разом удивлялась происходящему все больше и больше. Поскольку великий старейшина сказал ей, что безопасность его персоны имеет первостепенное значение, она предполагала, что этот человек должен быть очень особенным. Кто бы мог подумать, что он на самом деле из домена, который был намного слабее домена небесных границ? Стоила ли его жизнь того, чтобы из-за него погибало больше дюжины ее друзей? Она даже не пыталась скрыть свое презрение. Нитянь увидел это, но не дал объяснений. Спустя долгое время Ца Юньси нарушила молчание, сказав: «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы привести тебя к великому старейшине живым». «Хорошо», — ответил Нитянь, его лицо было невыразительным. Духовный инструмент полета, сделанный из скелета феникса, промчался по пространствам среди парящих метеоров так же быстро, как вспышка молнии. Большинство проемов между метеорами были очень узкими. Никакие звездолеты не смогли бы пройти через них. Только духовные инструменты полета смогли бы пройти сквозь метеоры. Сидя на спине алой птицы, Нитянь чувствовал тепло, исходящее от птицы. Несмотря на то, что он также практиковал огненную магию, он все равно был покрыт потом и чувствовал головокружение от жары. Тем не менее, Ца Юньси, чья база культивирования была лишь немного выше, чем у него, казалось, совершенно не затронута. Нитяню казалось, что ее небольшое тело поглощало яростную энергию пламени, когда духовный инструмент воздушного транспорта мчался через пространство. По-видимому, для нее эта птица была чем-то гораздо большим, чем просто духовным инструментом полета. Прошли часы. Огромный метеор, покрытый кратерами, вошел в поле зрения Нитяня. С большой осторожностью Ца Юньси направила птицу в его сторону. «Мы еще не приехали?» — спросил Нитянь. Ца Юньси холодно фыркнула. «Мы даже близко не подошли. Этот большой метеор — всего лишь большой кусок мертвого измерения, которое взорвалось давным-давно. Возможно, когда-то в нем были духовные минералы, но они, должно быть, давно добыты. Тогда зачем мы туда едем?» — спросил Нитянь. «Ты перестанешь задавать вопросы», — нетерпеливо выпалила Ца Юньси. Когда их духовный инструмент полета приблизился к огромному метеору, Нитянь выпустил свои небесные глаза и ауру плоти, чтобы просканировать его. «Там есть люди», — воскликнул Нитянь. Услышав эти слова, Цаюньси остановила алую птицу и высвободила ее сознание души, которое было более глубоким, чем у Нитиня. Ее осознание души распространилось в сторону огромного метеора. В течение нескольких секунд она отозвала свое сознание души и бросила на Нитиня неприязненный взгляд. «Почему я никого не чувствую? Там есть люди. Поверь мне», — Нитянь звучал очень уверенно. «Где те люди, о которых ты говоришь?» — сердито спросила Цаюньси. Прищурившись, Нитянь указал в нужном направлении. «Вон там, они замаскировали колебания своей души, но я могу слабо ощущать их жизненные ауры». Глава 705. Властелин всех миров. Глава 705. Место, куда указывал Нитянь, было высоко поднявшимся холмом на громадном метеоре. «Ты уверен, Цаюньси?» Казалось, не доверяла его суждениям. Ее база культивации была выше, чем у Нитяня, но она не смогла обнаружить кого-либо, используя свое осознание души. Нитянь энергично кивнул и ответил с большой уверенностью. «Должно быть, несколько десятков людей прячутся там, и я на 100% уверен, что это воины-люди. Ауры плоти аутсайдеров отличаются от людских. Любое живое существо источало два типа энергии – колебания души и ауру плоти. Воины-люди обычно были очень хорошо замечали колебания души, однако они не так хорошо чувствовали ауру плоти, особенно ауру плоти аутсайдеров. У аутсайдеров были крепкие тела и уникальная родословная, поэтому их восприятие ауры плоти было гораздо более глубоким, нежели у людей. Из-за этого люди обычно сканировали свое окружение, обнаруживая колебания души, в то время как аутсайдеры ощущали ауру плоти, полагаясь на их особую силу родословной. С помощью любого из этих двух методов они могли находить живых существ, которые прятались в их окружении, поэтому они были одинаково эффективны. Поскольку Нитянь носил уникальную родословную под названием «родословная жизни», он был наделен способностью ощущать ауру плоти, которая также могла быть названа аурой жизни. Он просканировал огромный метеорит и обнаружил несколько десятков потоков ауры жизни, которые были довольно слабыми. Только жизненная аура людей была бы настолько слаба. Если бы они были аутсайдерами, их жизненная аура была бы гораздо более энергичной, как извергающийся вулкан. Сидя на духовном инструменте полета, Цаюньси задумалась на мгновение, прежде чем сказать: «На этот раз я доверяю тебе». Затем, вместо того, чтобы уйти в первый возможный момент, она устремила духовный инструмент полета на огромный метеор с еще большей скоростью. Выражение лица Нитяня замерцало. «Что ты делаешь?» Он предупредил ее, и Цаюньси сказала, что на этот раз она поверит ему, так почему она все еще хочет прыгнуть в ловушку? Цаюньси холодно хмыкнула. «Может, ты уже заткнешься?» Нитянь взорвался пылающей яростью. «Если хочешь помереть, то может хотя бы меня сначала спросишь, хочу ли я с тобой?» Он был готов вызвать свою звездную лодку в следующий момент и уйти самостоятельно. Как только их духовный инструмент воздушного транспорта достиг метеора, Цаюньси внезапно изменила направление и отскочила, словно полоса пламени. Туманная духовная энергия внезапно вырвалась из-за холма, когда один духовный инструмент воздушного транспорта за другим взлетели в воздух. На этих духовных инструментах воздушного транспорта стояли многочисленные воины секты Горы Блаженства. Их святая дочь, Му Бицун, была среди них. Сцена заставила Цаюньси похолодеть от страха. «Трудно поверить, что ты был на самом деле прав». Еще более свирепое пламя вырвалось из каждой кости алой птицы, когда духовный инструмент полета устремился в космос, словно стремительный метеор. Расстояние между ними и преследующими учениками секты Горы Блаженства становилось все больше и больше. Стоя в авангарде, воин позднего этапа глубинной стадии из секты Горы Блаженства сердито заорал: «Черт возьми, как она узнала, что мы там прячемся? Я маскировал все колебания нашей души своим духовным инструментом. Учитывая ее базу культивирования, она не должна была почувствовать наше присутствие». Надев вуаль, Му Бицун выглядела довольно стройной. Ее яркие глаза, похожие на драгоценные камни, также были полны удивления. С помощью своего специального инструмента они обнаружили печать секты Божественного Пламени на этом огромном метеоре. Печати Божественного Пламени обычно использовались для передачи информации между учениками секты Божественного Пламени. Благодаря этой печати Цаюньси смогла бы узнать местонахождение других членов секты Божественного Пламени, а затем встретиться с ними. Как только они нашли печать, они поняли, что Цаюньси определенно придет к этому метеору. Поэтому они долго готовились, маскируя колебания своей души специальными духовными инструментами, а затем ждали, пока Цаюньси войдет в их засаду. Как они и ожидали, Цаюньси действительно почувствовала печать пламени и нашла свой путь к этому метеору. Однако, когда она собиралась приземлиться, чтобы взаимодействовать с печатью, она, казалось, почувствовала опасность. Затем она решительно отступила и ушла на полной скорости. Му Бицун чувствовала разочарование. Наблюдая, как пылающая птица улетает все дальше и дальше от них, Му Бицун сказала с мрачным лицом: «Пошлите сообщение другим и скажите им, чтобы они сделали все возможное, чтобы перехватить ее. Похоже, мы не сможем ее догнать». Она очень хорошо знала характеристику ее духовного инструмента полета. Инструмент черпал энергию из скелета алой птицы и был шестым по скорости духовным инструментом полета во всем домене небесных границ. Цаюаньси неоднократно сбегала на этом инструменте во время безвыходных ситуаций. Даже если эксперты стадии измерения души соберут все свои силы для погони за ней по воздуху, они все равно не смогут сравниться со скоростью огненной птицы. Ее могли догнать только эксперты стадии домена пустоты. Тем не менее, в команде Му Бицун даже не было ни одного эксперта стадии измерения души, не говоря уже об экспертах стадии домена пустоты. Она уже давно поняла, что ей придется устроить ловушку и заманить Цаюньси, если она хочет поймать и убить ее. До тех пор, пока Цаюньси не попадет в ее ловушку, она всегда будет в состоянии убежать от них, полагаясь на беспрецедентную скорость и ловкость ее огненной птицы, прежде чем они смогут сформировать полную блокаду вокруг нее. «Я заметил ранее, что с ней был еще один человек», — нахмурившись, сказал эксперт секты Горы Блаженства на позднем этапе глубинной стадии. «Но я не видел, кто он, потому что они были довольно далеко от нас, и я не осмеливался высвободить сознание души, боясь, что я их напугаю. Я предполагаю, что он мог быть тем, кто почувствовал опасность». Му Бицун слегка кивнула. «Я тоже видела этого человека. Я не видела его лица, но у меня такое чувство, что он не очень силен. Иначе, даже зная, что мы здесь, они бы высадились и сразились с нами».